10-10. Пояснично-крестцовый радикулит. Массируют локальные точки. В остром периоде применяют тормозной метод. В подосном – комбинированный. При этом в области ослабленных и атрофичных мышц применяют возбуждающий метод. Локальные точки. Мин-мэнь. В промежутке между остистыми отростками 2 и 3 поясничных позвонков на средней линии спины. Да Чан Шу. Кнаружи от промежутка между остистыми отростками 4 и 5 поясничных позвонков на 1,5 цунь. Шан Ляо, Ци Ляо, Джун Ляо, Ся Ляо. Соответствует первому, четвертому заднекрестцовым отверстием и объединяют одним названием Ба-Ляо. Джибянь на уровне границы между крестцом и копчиком, кнаружи от средней линии спины на 3 цунь. Хуан-Тяо на ягодице кзади от тазобедренного сустава. Точку определяют, когда пациент лежит на боку, согнув ногу, соединяют прямой линией бугор седалищной кости с верхушкой гребня подвздошной кости и на эту линию опускает перпендикуляр от большого вертела. В месте пересечения линии расположена искомая точка. Ченфу в центре подъягодичной складки между двуглавой и полусухожильной мышцами бедра. Инь-мэнь в середине задней поверхности бедра между двуглавой и полусухожильными мышцами бедра на 6 цунь ниже подъягодичной складки. Вэй-ян у внутреннего края сухожилия двуглавой мышцы бедра, у наружного края подколенной ямки на уровне ее середины. Вэй-джун в центре подколенной ямки к наружу от подколенной артерии. Чэн-шань вместе соединение брюшков икроножной мышцы на 7 цунь ниже складки подколенной ямки. Дзе-си на сгибе стопы между сухожилием длинного разгибателя пальцев и длинного разгибателя большого пальца. Жаньгу кпереди от бугорка ладьевидной кости на внутреннем крае стопы. Сань-инь-дзяо выше внутренней лодыжки на 3 цунь у заднего края большеберцовой кости. Шу-гу на наружном крае стопы кзади от головки пятой плюсневой кости на границе тыльной и подошвенной поверхностей. Кунь-лунь посередине между наружной лодыжкой и ахилловым сухожилием. Ян-лин-цюань у передней нижнего края головки малоберцовой кости на 2 цунь ниже нижнего края надколенника. Инь-лин-цюань у задней нижнего края внутреннего мыщелка головки большеберцовой кости на 2 цунь ниже нижнего края надколенника.